Матвей. Пока Светлана Валентиновна была жива, Матвею даже в голову не приходило поинтересоваться, почему она живет одна. Он вообще ничего не знал о ней, кроме того, что она доктор аж двух разных наук и руководит кафедрой. Была ли замужем? Если была, то вдова или в разводе? Есть ли дети и внуки, а может и правнуки? И где они? Почему не взяли к себе на дожитие, как семья Матвея взяла старенькую прабабушку? Не то чтобы Светлана была скрытной, просто он не спрашивал, не казалось важным и интересным. Когда встал вопрос об организации похорон, все хлопоты взял на себя университет. При встрече у подъезда Светланы тот бородатый, из учеников, дал Матвею свой телефон и сказал, глядя вслед отъезжающей машине, на которой увозили тело: «Захочешь прийти проститься? Звони, скажу, где и когда». Вообще-то идти на похороны Матвею не хотелось. Но ему казалось, что если человек в старости живет один, то и провожать его будет особо некому. И при мысли о том, что гроб старой профессорши понесут к могиле в сопровождении всего пары учеников, ему становилось больно и горько. «Пойду», — решил Матвей. Бородатый, которого, как выяснилось, звали Борисом, сообщил, что траурный митинг и отпевание состоятся в ритуальном зале, продиктовал адрес. «Ишь ты, целый траурный митинг. И почему Матвей решил, что старуха в свой последний день на земле останется в одиночестве? Дурак он. Совсем не подумал, что если профессор Стеклова столько лет руководила кафедрой и написала столько монографий и статей, то уж в научном-то мире ее многие знают и уважают». «А хоронить на каком кладбище будут?» — спросил Матвей. Он не хотел присутствовать ни на митинге, ни на отпевании. Там все чужие, он никого не знает. Он хотел только проводить, чтобы Светлане не было так уж одиноко в ее последнем путешествии. Хотя теперь уже понятно, что одиноко ей не будет. Может, вообще не ходить? Ну, кто он ей? Компьютерный мальчик по вызову. Ни родственник, ни ученик и даже не сосед по дому. Провожающих и без Матвея хватит. «Ее кремируют», — ответил Борис. «Светлана Валентиновна сама так хотела. Она уже давно распоряжение на этот счет оставила». «Почему?» «Говорила, что за могилой все равно ухаживать будет некому, а место на кладбище стоит дорого». «А разве у нее нет родственников?» «Есть, конечно, но не в Москве. Кремация в Николо-Архангельском. И это неправда, конечно, насчет могилы», — Борис заговорил торопливо и виновато. «И деньги нашли бы, и памятник поставили, и ухаживали. Мы Светлане Валентиновне тысячу раз говорили, но она же упрямая была, ее не переубедить. Говорила, что на родню надежда слабая, а быть в тягость чужим людям она не привыкла». «За могилой ухаживать некому», — сердце Матвея снова сжалось. «Ну чего он рассиропился, как девица?» «Ну и не пойду тогда», — подумал он. И все-таки пошел. Бывать в крематории ему прежде не доводилось. На похоронах он, конечно, бывал, но церемонии проходили на кладбищах, и Матвей ожидал, что гроб будут сопровождать все те люди, которые присутствовали в ритуальном зале на митинге и отпевании. Однако из автобуса, на котором привезли Светлану Валентиновну, вышло всего человек 10, в том числе и бородатый Борис, и тот второй, который был с ним, когда Стеклова скончалась. Представительного вида седой мужик вел себя как большой босс, отдавал распоряжение. Борис сказал, что это сын Светланы, прилетел из Хабаровска. Кроме сына и четверых учеников, в крематорий приехали какие-то бабульки, такие же ветхие, как сама усопшая. Ну, может, чуть помоложе. Процедура последнего прощания заняла не больше 20 минут. Матвей даже удивился, что так быстро все прошло. Зашли в маленький зальчик, встали вокруг гроба. Сотрудница ритуальной службы проникновенным голосом сказала несколько фраз под льющуюся из динамика органную музыку. Молча постояли, Недолго совсем. И гроб начал плавно опускаться вниз. Никто не плакал, даже сын. И от этого Матвею казалось, что похороны какие-то ненастоящие. На поминки он не поехал. Уверен был, что эту страницу своей жизни перевернул окончательно. Но на следующий день неожиданно позвонил Борис. Светлана Валентиновна оставила завещание. Все ее имущество переходит к единственному сыну, так что никаких наследственных споров не предвидится. Сын осмотрел квартиру и предложил Борису забрать все, не представляющее для наследника никакой ценности. Книги, рукописи, бумаги. «Либо вы это забираете, если оно вам нужно, либо я это выбрасываю на помойку», — заявил он. «Компьютер и ноутбук тоже можете забрать. Что мне делать с этим старьем? На таком сейчас уже никто не работает». Борис ответил, что художественную литературу можно отдать в ближайшую библиотеку, а научную и все рабочие материалы они, разумеется, заберут. «В этой связи у меня к тебе два вопроса», — сказал он Матвею. «Первый. Ты же работал со Светланиными компами?» «Ну да». «Пароли знаешь?» «Ну, само собой, я же их и ставил после того, как полностью чистил. И, между прочим, железо действительно старое, а софт весь хороший, я за этим следил». «Ну, супер!» — обрадовался Борис. «Значит, поможешь?» «Да не вопрос». «Теперь второе. У Светланы осталась огромная куча бумаг, которые необходимы нам для работы. Их нужно тщательно разобрать, рассортировать, чтобы не выбросить что-нибудь важное. Но на это требуется много времени, а сын торопит. Он же теперь новый хозяин». Борис зло усмехнулся в трубку. «Ему нужно по-быстрому оформить документы, открыть наследственное дело, приготовить квартиру под сдачу и возвращаться в свой Хабаровск. У него там бизнес простаивает. Так что наша задача — как можно быстрее все собрать и вывести куда-то, где потом можно будет спокойно перебрать по листочку, отсортировать, систематизировать». «Ну так а в чем проблема-то?» — не понял Матвей. «Нужно помочь собрать и вывести?» «Это тоже, но главным образом куда вывозить? Там такие объемы, а у нас у всех жилье малогабаритное». «У всех. И сколько же их этих всех интересно?» «Нас четверо», — пояснил Борис. «Мы под руководством Светланы работали над одним проектом. Ну, в общем, не суть важно, над чем мы работали. Важно, что никому из нас условий не позволяет ни хранить это все, ни тем более собираться и просматривать. Кто с семьей живет, кто с подругой, кто в аспирантской общаге. А у тебя с этим как? Ты один живешь?» «Ага. От предков съехал, снимаю комнату в коммуналке. В одной комнате супруги алкаши, вообще не просыхают, а в другой бабулька почти сумасшедшая и жутко скандальная». «Тоже не вариант», — удрученно протянул аспирант. «А у нас дача есть», — радостно спохватился Матвей. «Зимой мы туда обычно не ездим, холодно, а топить лень». «А есть что топить?» — живо поинтересовался Борис. «Ну да, печь хорошая, мастера клали. Когда строили, отец думал, что будет классно дрова колоть, печку разжигать. Деревенский стиль, живой огонь и все такое. А потом как-то отпустило. Ну, в общем, если вас устроит, то можно к нам на дачу». Вопрос решился быстро и безболезненно. Родители Матвея не возражали, более того, выразили полную поддержку тем, кто планирует разобрать бумаги уважаемого ученого. «Преданность труду старого учителя — это плюс в карму», — одобрительно сказала мама Матвея. А отец тут же предложил организовать заказ и доставку дров. Матвей встретился с Борисом, отвез его на дачу, все показал, передал ключи и листочек, на котором записал два пароля. Уверен был, что теперь-то уже точно все. Больше он со старой коргой никак не пересечется. Но почему-то вышло не так. И вот уже месяц, как Матвей при любой возможности ездит на дачу, где постоянно находится хотя бы один из учеников Светланы Валентиновны Стекловой, а иногда и все четверо. Он ведь не собирался. Ничего такого не планировал. Ну да, включил вместе с ними сначала компьютер старухи, потом ноут. Показал, где что, потому что ориентировался лучше, чем в собственной квартире. Сам ведь все ставил и в порядок приводил. Но тут прозвучала фраза. Кто-то вслух прочитал выделенный жирным шрифтом текст в открытом наугад файле. Только в 2017 году в нашей стране в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 713 детей в возрасте до 16 лет. 713 малышей и подростков. Только за один год. 713 семей получили огромную психологическую травму. Более того, в результате ДТП мы имели в том же году больше 21 тысячи раненых детей того же возраста. Вы только вдумайтесь, 21 тысяча. И не забудьте, что у каждого ребенка по статистике имеется как минимум 1-2 близких родственника, которые страдают, переживают, горюют. Так что смело прибавляем еще 50 тысяч по самым скромным подсчетам. Это целый город, и всего за один год. Каждый год целый город пострадавших детей и их семей. Наших детей и наших друзей, знакомых и родственников. Ученик Светланы Валентиновны по имени Илья, тот самый, который был с Борисом, когда Стеклова умирала, продолжал читать дальше. Но Матвей уже не слушал. Только что произнесенные слова раскаленными шипами впились в мозг и не хотели оттуда уходить. И ведь вроде ничего особенно нового он не услышал. Все эти цифры были ему знакомы по графикам, диаграммам и таблицам, которые он же сам и рисовал под диктовку Карги. И про то, что целый город, она тоже говорила, но почему-то зацепила его именно сейчас. Может, триггером послужила фраза о психологической травме? Из-за этой фразы абстрактный город вдруг превратился в город, целиком населенный страдающими и горюющими людьми. И это было страшно. Он сперва надеялся, что отпустит. Ну, как всегда отпускал. Знал Матвей за собой такую особенность. Не умел ничего хотеть слишком долго. Быстро загорался и так же быстро остывал. Отец у Матвея точно такой же. Видно, по наследству перешло. Но раскаленные шипы оставили ожоги, которые не хотели заживать. Их было четверо. Борис, Илья, Николай, Александр. Теперь их стало пятеро. Теперь Матвей с ними.